Студия «Ардис» представляет. Наталья Романова. 10. Читает Маргарита Ефремова. История девушки, женщины. История ее жизни, ошибок, любви, выбора. Выбора между мужчинами, между долгом и любовью, между работой и семьей. История выбора мужчин, их ошибок и их любви. Выбора между амбициями, желаниями, любовью и долгом. Неидеальные герои, которые не стремятся к идеальности. Совсем. Неоднозначные поступки, спорные моменты. Много. Драматические эмоциональные события. Пролог. На грани сна и яви она еще раз пробежалась по сообщениям в телефоне, а по сути — в своей душе. «С десятилетием тебя, родная! Я помню каждый год этого десятилетия. Я обожаю каждый месяц из этих лет. Я люблю каждый день из этих месяцев. Я ценю каждый вздох из этих дней». На прощание она услышала короткое «в 10». Все было готово к 10. Она была готова. Шёлк простыней, прохлада комнаты. Только ночь разделяла их. На грани сна и яви она услышала щелчок двери, потом тихие шаги. Неспешный диалог мужских губ и женской шеи. Запаха улицы и свежести геля для душа, влажных волос и шепота. Она смотрела на розы у себя перед глазами, кустовые и нежные, с полупрозрачными листиками, которые источали тонкий аромат. «С десятилетием тебя!» «Роз тоже 10?» 11. Мне нужен следующий год».